Пробежав почти 3 мили до места, где сторожевым заклинанием был обнаружен одинокий человек, удаляющийся от деревни, я перешел на шаг. Создал сторожевое заклинание, увидел человека менее чем в миле от меня. Пробежав еще около мили, различил сквозь пелену дождя шагающую впереди Селину. Быстро сокращая расстояние, я шел следом за воровкой и вскоре догнал ее. Так и не услышав за шумом дождя мое приближение, Селина спокойно двигалась к своей цели, пока я не навалился на нее сзади. Опрокинув взвизгнувшую девушку на землю, я содрал с нее меч и выдернул клинок из ножен. Перевернувшись на спину, Селина замерла, уставившись на кончик меча, находившийся у ее носа. «Ну что, не удалось разбогатеть?» — спросил я у девушки. «А? Коварное создание!» «Я не удержалась, Дарт!» — всхлипнула Селина. «Ведь продав эти вещи, можно жить как в сказке. Все само вышло». «Да-да, так тебе я и поверил», — буркнул я. «Не удастся тебе меня снова обмануть. Разыгрывать людей ты умеешь великолепно, но только сейчас твоя игра бессмысленна». «Ты меня убьешь?» — разрыдалась девушка. «Еще не решил. Сначала верни мои вещи». Селина вытащила из-за пазухи мешочек и бросила его мне. Не проверяя, все ли на месте, я засунул его в карман и осмотрел девушку истинным зрением. Не обнаружив на ней ничего, кроме тряпок, приказал: «Вставай!» Когда девушка встала, я развязал пояс на ее плаще и, заведя ей руки за спину, связал их. «Ты отдашь меня страже?» — с надеждой спросила Селина. «Нет», — коротко ответил я. «Не хватало еще возиться с тобой до самого города». «Тогда что ты со мной сделаешь?» «Ну», — почесал я затылок, — «у нас в империи воров вешают». «Но мы же не в империи», — с мольбой заглядывая мне в глаза, проговорила Селина. «Да, ты права», — кивнул я и развязал ей руки. «У вас ведь вроде ворам в первый раз руку отрубают». Настороженно смотря на меня, Селина медленно кивнула. «Тогда поступим по закону», — решил я и, покрутив мечом, велел. «Протяни руку». «Дарт», — всхлипнула Селина и прижала руки к груди. «Не нужно. Я раскаиваюсь и прошу прощения. Неужели ты меня так накажешь после того, что между нами было?» «Накажу, не сомневайся», — сказал я. «Вытяни вперед руку». «Дарт», — прорыдала Селина, не отрывая, впрочем, рук от тела. «Селина», — мягко сказал я, — «вытяни руку. Или придется тебя повесить». Заглянув мне в глаза, девушка не разглядела в них сочувствия и, побледнев как полотно, судорожно сглотнула. С трудом оторвав левую руку от тела, она протянула ее вперед. Закрыв глаза и закусив губу, Селина попыталась замереть, но бившая ее дрожь не позволяла ей стоять неподвижно. Посмотрев на катящиеся по лицу девушки слезы, я вздохнул. «Что ж ты перед воровством не плакала?» — спросил я. «Что, тебе тогда своих рук не жалко было?» «У меня не было выбора», — простонала Селина. «Я не могла вернуться без добычи». «С чего бы это? У тебя что, дети голодают?» «Нет у меня детей», — открыв глаза, посмотрела на меня Селина. «Меня ночная гильдия на дело отправила. Если вернусь без добычи, они не поверят, что я не смогла тебя обокрасть, и решат, что не хочу делиться. А таких в ночной гильдии умеют заставлять делиться». «Так ты из ночной гильдии?» – изумился я. «Да, наша встреча ведь была заранее подготовлена. Ночная гильдия узнала, что скоро ты повезешь ценный груз, и разработала этот план. Наши люди следили за тобой и немного разузнали твои привычки и характер. Ну а потом составили план, как тебя ограбить. А на меня выбор пал потому, что я похожа на девушку, которая тебе приглянулась». «Так встреча на дороге была такой же игрой, как и та, что ты сыграла с разбойниками у реки?» Ошарашенный словами девушки пробормотал я. «Да», — коротко ответила Селина. «Это было сделано, чтоб я могла подобраться к тебе». «Да за это тебя нужно повесить», — возмущенно сказал я. «Как можно играть на добрых чувствах людей? Я ведь из благих побуждений за тебя заступился». «С такими обычно легче всего», — ответила Селина. Добрых и отзывчивых людей обмануть проще. А какого демона ты не обокрала меня в первый же день и не удрала?» «Я пыталась», — вытерла слезы Селина. «Но не удалось». «Ну зачем ты в постель ко мне залезла? Ты же воровка. Или ты таким способом в доверие втираешься?» «Не втираюсь я так в доверие», — выкрикнула девушка. «Так вышло. Я бы не стала тебя обкрадывать, если бы могла просто вернуться в Дерлин». «Вот как», — пробормотал я, убирая меч в ножны. «Да, да», — заверила меня Селина. «Не хотела я тебя обкрадывать после всех событий, что с нами произошли, но без добычи мне не жить». «Демоны с тобой, не буду я тебя вешать или руки рубить». Вздохнув, я развернулся и пошел в деревню. Примерно через полмили Селина меня нагнала и, не говоря ни слова, пошла рядышком. В доме я переоделся и, перекусив немного, завалился на кровать. Селина же после того, как переоделась, так и не вышла из комнаты. Посмотрев на девушку, сидевшую возле стены на лавке, и всем своим видом выражавшую раскаяние, я не удержался и фыркнул. Подняв голову, она печально посмотрела на меня и опустила глаза. Закрыв глаза, я создал сторожевое заклинание и, растянув паутину на 2 ярда вокруг себя, снова смежил веки. С трудом отрешившись от размышлений о предательстве ставшего близким мне человека, задремал. Через некоторое время сторожевая сеть известила меня о чьем-то приближении. Не открывая глаз, я следил за подошедшей к кровати Селиной. Девушка, решив, что не разбудила меня, легла рядом со мной и, уткнувшись в мое плечо, тихо всхлипнула. «Селина, хватит играть», — сказал я. «Тебе не удастся снова втереться ко мне в доверие». «Прости», — попросила Селина. «И не прогоняй меня. В Дерлин мне больше не вернуться, а больше деваться некуда. Позволь остаться с тобой. Я могу быть полезной». «Я не держу на тебя зла», — пробормотал я. «Однако со мной может быть только человек, которому я доверяю. А тебе не удастся стать близким мне человеком никогда. Да и пользы от тебя никакой». «Ничего», — прошептала Селина. «Ты изменишь свое мнение. И я докажу тебе, что от меня может быть немало пользы». «Ты не понимаешь», — сказал я. «Только из-за того, что погода на улице мерзкая, я не выгоняю тебя на улицу. Но как только дождь закончится, наши дороги разойдутся». «Ты прогонишь меня?» «Селина, ты уйдешь сама. После того, что ты сделала, это будет самым верным решением», — резко ответил я, обрывая разговор. Так и не уснув до утра, мы проворочились остаток ночи, размышляя каждый о своем. Едва рассвело, Селина тихонько поднялась и едва слышно вздохнула. Собрав свои вещи, она вышла из комнаты, а я пролежал на кровати еще около часа. Поднявшись, я выглянул в окно. Дождь прекратился, и, похоже, через денек-другой можно будет отправиться дальше. После завтрака, чтоб не страдать бездельем, я почитал книгу древних и немного потренировался. Ближе к полудню ветерок разогнал тучи, и выглянуло солнце. Хорошая погода подняла мне настроение, и, выбравшись из дома, я уселся на лавку. Очень уж не хотелось ничего делать. Наблюдая за суетящимися хозяевами, я посмотрел на дорогу и насторожился. К деревне подъезжал очень знакомый мне всадник. Сделав вид, что не замечаю его, я отвернулся. Однако воин подъехал к дому и, спрыгнув с лошади, подошел ко мне. «Эй, Дарт!» — обратился он ко мне. «Дело есть». «Мы знакомы?» — с любопытством посмотрел я на воина. «Знакомы!» — рассмеялся мужчина. «Через одну нашу знакомую». «Через какую это?» — спросил я, делая вид, что не догадываюсь, о ком он толкует. «Да есть одна такая. Селиной зовут. Понял, о ком я?» «Понял», — вздохнул я. «И что?» «Да то, что бери драгоценности и езжай со мной», — распорядился воин. «Иначе твоя подружка тебя до самой смерти проклинать будет после того, что мы с ней сделаем». «Что вы с ней сделали?» — помрачнел я. «Пока ничего», — рассмеялся воин. «Однако, если мы не поспешим, то мало ли что с ней случиться может». «Куда ехать-то?» «До леса. Груз отдашь и можешь валить с девицей». «Угу», — пробормотал я и пошел в дом. Быстро собравшись, я расплатился с хозяевами, оседлал лошадь и приторочил свои вещи. Посмотрев на ухмыляющегося воина, наблюдавшего за моими сборами, я сплюнул и стиснул зубы. Выехав со двора, мы отправились на встречу с его подельниками. Скача чуть впереди, мужчина указывал дорогу. Поняв, что мы направляемся к лесу, я усмехнулся. «Похоже, они держат меня за молодого осла, подрядившегося на опасную работу за хорошие деньги. Ну-ну. Решили, значит, выманить меня из деревни и прикопать в лесу. Не выйдет. Слишком уж много могилок рыть придется. Причем моей там не будет». Придержав коня, я остановился и осмотрелся. Вроде никого нет, и место достаточно тихое. Воин, проскакав немного дальше, развернулся и приблизился ко мне. «Чего встал?» «Да вот мысль мне пришла в голову», — медленно проговорил я, отцепляя арбалет, «что дорогу я и без тебя найду, а одним врагом у меня меньше будет». «Да ничего ты мне сделать не сможешь, сопляк», — засмеялся воин. «Лошадь только если пристрелишь». Утвердившись в своих подозрениях, я взвел арбалет и, улыбнувшись, вытащил из сумки болт дварфов. «Давай проверим, смогу я причинить тебе вред или нет», — предложил я воину. Мужчина, видимо, был знаком с подобными болтами и потому замер, когда я навел на него арбалет. «Тебе же хуже будет», — процедил он сквозь зубы. «Убьешь меня, и твоей подружке не жить. Да и тебя мои друзья из-под земли достанут». «Знаешь, о чем я сейчас больше всего сожалею?» — печально вздохнув, спросил я. «О том, что со мной нет моего партнера. Она куда как лучше умеет запугивать. Тебе бы у нее пару уроков взять, а то твои угрозы больше на пустой треп похожи». «И еще я у девок не учился», — сплюнул воин. «Не угрожаю я тебе, а говорю как есть. Убьешь меня, умрешь сам, и твоя девушка тоже». «Ты, по-моему, идиот», — поморщился я. «Ты что, действительно думаешь, я не понимаю, что еду прямиком в ловушку, где меня убьют?» «Зачем нам тебя убивать? Груз отдашь и езжай себе дальше». «Все-таки идиот», — сокрушенно покачал я головой и приказал. «Слезь с коня». «Зачем?» «Затем, что иначе схлопочешь болт в пузо», — пояснил я. «И вообще, не задавай глупых вопросов, а делай, что тебе говорят». Глядя на нацеленный на него арбалет, воин спешился. «Давай сюда свой амулет», — распорядился я. «Да ни за что», — заявил воин и тут же, взвыв от боли, повалился на землю. Достав еще один болт, я зарядил арбалет, слез с лошади и подошел к завывающему мужчине, схватившемуся за пробитую болтом ногу. «Пойми, идиот», — сказал я, — «вы не на наивного мальчонку напали. Не будет ничего по вашему плану. Снимай амулет». «Нет», — злобно глядя на меня, сказал воин, и тут же в его вторую ногу ударила синяя вспышка. «Повторим?» — спросил я, заряжая арбалет. «Забери, тварь», — прохрипел воин и, сорвав с шеи амулет, бросил его мне. «Прекрасно», — кивнул я и перезарядил арбалет обычным болтом. «Теперь мне от тебя нужны точные и правдивые ответы. Если решу, что ты лжешь, выстрелю. Так что в твоих интересах не превратиться к концу нашего разговора в ежа. Понял?» «Понял», — сплюнул воин. «Вот отлично», — усмехнулся я. «Что с Селиной?» «Все с ней в порядке. Никто ее и пальцем не тронул», — заверил меня мужчина и заорал от боли. «Ты, похоже, все-таки родственник ежей». Качая головой, я вновь зарядил арбалет. «Больше никто не захотел бы обрасти иголками». «Спрашиваю еще раз, что с Селиной?» «Да ничего с ней не случилось, ничего. Немного пальцы на костре подпалили, и она все о тебе рассказала». «Что именно?» «Рассказала, что ты ученик мага и драгоценности везешь. Взялся за прибыльное дело, чтобы подзаработать». «Говорила, что она твоя девушка, и что ты ее с собой взял, чтоб не скучно было путешествовать. А в деревне вы поругались, и она, обидевшись, ушла». «Понятно», — улыбнувшись, сказал я. «Кто меня поджидает?» «Тилий и Горал. Ну и полтора десятка разбойников». «Один из вас маг?» «Да. Тилий, боевой маг второй ступени». «У остальных твоих друзей тоже есть защитные амулеты?» «Да». «А магическое оружие?» «Нет, зачем оно нам? Мы же с магом». «Вот и славно», — кивнул я. Достав из сумки стреломет, я закрепил его на запястье. Нож старика засунул за пояс. После этого я обрубил края болтов мечом и вытащил их из ран. Создав заклинание малого исцеления, подлечил воина, помог ему забраться на лошадь, и мы двинулись дальше. «Маг. Боевой маг второй ступени». «Да, это опасный противник. Заклинаниями второго круга он быстро мне защиту истощит. Единственный мой шанс на победу — приблизиться к нему и с помощью оружия преодолеть его защиту раньше, чем он пробьет мою. На разбойниках и втором воине концентрироваться не стоит. Единственное, что они могут — обстрелять меня болтами дварфов. Только не думаю, что таких болтов у разбойников уйма. На пару залпов от силы. Против этой опасности можно будет воздушной стеной воспользоваться. А вот маг — это серьезно. Что ж, придется побороться за жизнь. Только первым делом нужно будет выручить Селину. Хоть она и воровка, но не стоит оставлять ее в лапах этих негодяев. Лошадей ей отдам и велю скакать в город. Мне-то лошади только помешают. После того, как атакую мага, нужно будет в лес заскочить, а лошадей за собой не потащишь. Да, Селину отослать и атаковать мага. За пару часов мы добрались до леса. На опушке в сотни ярдов от леса, на притянутом кем-то стволе дерева, сидели двое мужчин и Селина. Ярдах в 200 от них паслись лошади, а разбойников, как и ожидал, я не увидел. Воспользовавшись истинным зрением, я убедился, что у мага и воина нет магических предметов. Создав сторожевое заклинание, определил, что разбойники рассредоточились по краям леса. Придержав коня, я зарядил арбалет болтом дварфов и предупредил ехавшего со мной воина. «Не вздумай что-нибудь вякнуть. Помешаешь мне и умрешь первым». Остановившись в 30 ярдах от сидевших на бревне, я спешился. «А вот и наш жених», — улыбнулся маг. «Славно, а мы уж заждались вас. Тащи сюда драгоценности и езжай себе дальше. Да не беритесь больше за столь опасные дела». Мрачно посмотрев на Тилия, я сказал: «Сначала отпустите девушку». «Да кто же ее держит?» — изумился маг и сказал Селине: «Иди, милая, иди к своему парню». Вскочив, Селина подбежала ко мне и, обняв, прошептала на ухо: «Пожилой мужчина-маг, в лесу полтора десятка разбойников. У них есть болты с заклинаниями. У мага и обоих воинов защитные амулеты». Поцеловав девушку, я шепнул ей: «Сейчас возьмешь лошадей и поскачешь в город. Не останавливайся и не жди меня. Помогать мне не нужно, я через лес смоюсь. А вот за тобой могут погнаться». «Тобиас», — обратился маг к моему спутнику, — «забери у мальчишки драгоценности». «Не двигайся», — приказал я воину и сказал Тилию: «Пока Селина не уедет, вы ничего не получите». «Так отдай драгоценности и уедете вместе», — предложил Тилий. «Я вам не верю», — угрюмо посмотрев на мага, сказал я. «Пока Селина не уедет, вы ничего не получите». «Хорошо, пусть едет», — улыбнулся маг. Отцепив свою сумку, я помог Селине забраться на лошадь и приказал: «Скачи отсюда». Подождав, пока Селина, прихватив вторую лошадь, отъедет от нас, я открыл сумку и положил ее перед собой. «Забирайте», — вздохнув, предложил я. «Тобиас, неси драгоценности сюда», — распорядился маг. «Нет уж», — покачал я головой, создавая усиленное заклинание молнии. «Сами забирайте». «Хватит нам условия выдвигать», — нахмурился маг. «Тебе девку отдали? Вот и замолкни». Я громко засмеялся и, наклонившись, поднял арбалет. «Вы ослы», — Сквозь смех громко сказал я, надеясь, что и кто-нибудь из разбойников меня услышит. «Это не моя девушка, а воровка, которую ко мне ночная гильдия подослала, чтобы меня обчистить. Вас обманули те, кто продал вам информацию о ценном грузе. Все это сделано только ради того, чтобы меня подставить. И никаких ценностей у меня нет. Уже 3 дня на меня нападают разбойники, пытаясь завладеть драгоценностями. И самое смешное, что их попросту нет». «Гарал, догони девку», — поднявшись с бревна, приказал маг и сказал мне. «Сейчас мы поджарим на костре твою подружку и увидим, кто солгал. Наши информаторы или ты?» Едва Гарал двинулся к лошадям, как я выстрелил в него из арбалета и, увидев, как он падает, рванулся к магу, выдергивая на бегу нож из-за пояса. Метнув в мага молнию, я увидел, как она поглотилась его защитой. Не успел я подумать, что утилия защита второго круга, как наткнулся на мягкую преграду. Отпрыгнув назад, я ошарашенно помотал головой. «Тут ты и сдохнешь, гаденыш!» — прошипел маг и метнул в меня огненное копье. Моя защита, полыхнув, отразила удар, и я бросился в другую сторону. Напоровшись через 2 десятка ярдов на невидимую стену, я стиснул зубы и побежал к арбалету. Тилий попал в меня еще одним огненным копьем и хрипло рассмеялся. Почти в это же время разбойники, засевшие в лесу, принялись пускать в меня стрелы. Присев у сумки с болтами, я стал стрелять в мага. Чередуя болты и атаки магией, я выдержал еще 4 попадания огненного копья, а Тилий так и не выказал ни малейшего волнения. Да и чего ему было волноваться? Все равно мне не пробить его защиту своими заклинаниями и болтами дварфов. А вот мой защитный амулет стремительно опустошал запасы энергии. Мало того, что Тилий пользовался заклинаниями второго круга, так еще и разбойники вели непрерывный обстрел. Последний удар огненного копья пробил мою защиту и опрокинул меня на спину. Взвыв от нестерпимого жара, опалившего грудь, я на миг потерял сознание. Очнувшись, я поднял голову и увидел злую усмешку на лице мага. «Что, сопляк, кишка танка со мной справится?» — рассмеялся он. «Своим сопротивлением ты только усугубил свою участь. За убийство Гарала тебя ждет мучительная смерть». Помотав головой, я перевернулся на живот и подобрал нож. Активировав отнятый у Тобиуса амулет, я сделал глубокий вдох. «Один удар огненного копья, и я труп. Но, надеюсь, маг не поймет, что у меня есть еще защита и не станет использовать заклинания. Может, подойдет поглумиться над поверженным врагом. Тут-то я на него и наброшусь». «Эй, идите сюда!» — крикнул маг, повернувшись лицом к лесу. Увидев выбирающихся из леса разбойников, я вздохнул. «Похоже, не удастся мне напоследок добраться до мага. Ну, хоть 10 человек с собой в могилу заберу. Энергии мне еще на 1 шаровую молнию хватит, да и стреломет я пока не использовал. Выходит, зря я боялся, что Мэри со мной за клятву расквитается. Тут и без нее врагов хватает. Жаль, нельзя удрать как от нее». Пришедшая мне в голову идея заставила меня истерично рассмеяться. Не обращая внимания на недоуменно взглянувшего на меня мага, я схватил сумку и, вскинув руку, выстрелил из стрелометов подходивших разбойников. Показав магу оскорбительный жест, я создал структуру заклинания перемещения. Белая вспышка на миг ослепила меня. Нащупав под собой холодный металл, я улыбнулся. Держа в одной руке сумку, сполз с портала на каменный пол и осмотрелся. Кругом темнота. Опять я, похоже, в какой-то подвал угодил. Хотя сейчас не до этого. Порывшись в сумке, я достал свиток заклинания средней раны и активировал его. Почувствовав себя гораздо лучше, создал крохотный шарик магического света. Я находился в довольно большой пустой комнате. Да еще без дверей. Лишь широкий проем и коридор. Однако рассчитывать на то, что портал здесь валяется без дела, не приходилось. Скорее всего, просто охранное заклинание не дает проникнуть в эту комнату. Наподобие того, что использовал Тилий. Воспользовавшись истинным зрением, я осмотрелся и выругался. Едва заметный блеск серебристых нитей, прикасающихся к белому столбу портала, заставил меня вспомнить самые плохие ругательства. В комнате располагалась сторожевая паутина, и, похоже, скоро у меня появится куча проблем. Да и как бы их ни оказалось больше, чем тех, от которых я удрал. Не думаю, что сторожа будут рады моему появлению возле такой ценности. Решив первым делом активировать амулет, я обнаружил, что энергии в нем нет, хотя перед перемещением ее было еще порядочно. Хотя это понятно, портал ведь не пускает в свой периметр активную магию. Хорошо еще, что перемещение осуществилось, а то так и остался бы возле леса. Сняв перевязь меча, я убедился в своем предположении. Морок, заставлявший видеть старенький меч, исчез. Нанеся осторожный удар по полу, я увидел полосу красного пламени и убрал меч в ножны. Хоть запасы энергии неактивного заклинания не исчерпаны. Донесшийся топот заставил меня еще раз лихорадочно осмотреть помещение. Но нет, спрятаться в пустой комнате не удастся. Если только биться со стражей, да что толку? Все одно без мага они не пожалуют. Никто паре обычных стражей такое сокровище не доверит. Сокровище? А ведь на этом можно сыграть. Заскочив на пластину портала, я вытащил из ножен меч. Через пару мгновений в комнату вбежала охрана. Остановившийся у портала шар магического света, которым управляла одна из примчавшихся по тревоге, прекрасно освещал все помещение. Количество прибежавших и то, что все они были женского пола, заставило мое сердце заныть. Оно словно предчувствовало худшее. Похоже, портал охраняли варги.